Моральное учение, культурничество и простые начала нравственности. К 20-м годам 20 века Ленин приобрел гигантский авторитет. Народы России видели в Ленине духовного учителя, носителя новых морально-нравственных ценностей. Запрос на поучение, на указание, как жить, был столь очевиден и силен, что Ленин не мог на него не ответить. Исходя из ситуации, в какой находилась страна, и из возможностей начинающего активную жизнь поколения, Ленин создал чрезвычайно привлекательный образ смысла жизни. Это жизнь человека практического, борца за освобождение угнетенных, за создание нового порядка жизни и новых отношений между людьми. Историческая задача этих людей – строительство социализма. Во всех сферах жизни общества социалистические преобразования становятся служением долгу, делом жизни. Ленин говорит о сознательной дисциплине, ответственности, суровой жизненной школе, призывает учиться коммунизму. Эту ответственность Ленин понимает как внутреннюю моральную ответственность человека перед самим собой. Вся огромная сфера практического дела социалистического строительства означает еще и самоизменение людей, их самовоспитание, образовательный и духовный рост, развитие. По Ленину начало создания нового типа общества означает, что заканчивается господство той формы прогресса, когда отдельный человек является только материалом или жертвой ради общего развития. Всю сферу практической деятельности и, соответственно, самоизменение людей в ходе этой деятельности Ленин называет словом «культурничество». У Ленина четко выражена мысль о том, что внутренняя суть всего, что является движением к новому типу общественного устройства, сводится к введению культуры во все сферы социальной действительности. Окультуривание производства промышленного, сельскохозяйственного, общественных учреждений и институтов, отношения между людьми, включая такой древний тип отношений, как семейные, это и есть создание нового типа общества, нового миропорядка. Соответственно, сам отдельный человек, деятель, практик, состоящий на службе народа, осуществляющий окультуривание действительности, также, по Ленину, призван к собственному саморазвитию, обогащению личностного мира достижениями мировой культуры. Отсюда вытекают знаменитые призывы Ленина к молодежи. Учиться коммунизму значит осваивать достижения всей предшествующей цивилизации. Освоение личностной культуры, которое должно стать нормой для новых поколений молодых коммунистов, начинается с овладения простыми началами нравственности, общечеловеческими морально-нравственными установками. Эти простые начала не только совокупность моральных нормативов, а еще и нуждающаяся в тренировке практика культурного общежития, отношений между людьми. Моральное поведение в практических сферах – это показатель уровня цивилизованности и человека, и сферы деятельности. Особый спрос здесь с коммунистов. Значение моральных отношений между людьми по Ленину – должны неизмеримо вырасти по мере приближения к коммунистическому общественному строю. Движение по этому пути предполагает и моральное совершенствование, воспитание новых людей и новых моральных отношений. Ленин не считал это легким делом. Напротив, он признавал, что между первой и второй фазами коммунистического общества должно быть громадное различие. Пока же на уровне начала построения социалистической низшей фазы коммунизма Ленин огромное внимание придавал устранению наиболее вопиющих видов принижения человека человеком, допустимых старой некоммунистической моралью. Множество высказываний Ленина о необходимости уничтожить не только формальное, но и реальное принижение женщины в обществе, о недопустимости любых остатков национального неравенства, указывает на первые необходимые шаги в этом направлении. Философское наследие Ленина – гигантское духовное и теоретическое богатство. Оно оказало огромное влияние на последующее развитие марксистско-ленинской философской мысли как в нашей стране, так и за рубежом. Однако исторические судьбы ленинского философского наследия оказались сложными, а подчас и драматическими. В период культа личности Сталина в стране, да и в другие трудные времена, идеологическое оправдание порочной экономической, политической и социальной практики постоянно осуществлялось в рамках декларируемого предельного уважения к букве ленинского наследия, к заветам Ильича. Однако в действительности идеи Ленина при этом искажались, общий духовный облик мыслителя предельно упрощался. Восстановление исторической истины и научного отношения к ленинскому теоретическому наследию — задача, полное решение которой еще предстоит советским ученым.